«Мне нужно сделать звонок», — произнес Артур, направляясь к двери. «Джеймс, думаю, на всякий случай все же стоит предупредить твоих товарищей и попробовать связаться с ночным змеем». Пока Росомаха собирал срочное собрание, используя громкоговорители, юноша, стоя в коридоре, извлек из инвентаря служебный телефон и подключился к местным ретрансляторам. «Ну что же, пора воспользоваться ресурсами щит», — подумал он, наблюдая шквал сообщения о пропущенных вызовах. «Где ты?» «Все оперативники подняты по тревоге. Кто-то разгромил одну из наших второстепенных баз и захватил вторую», — быстро проговорил Колсон, стоило ему только поднять трубку. «Наших. Это не может быть совпадением. Фил, а они обе случайно находятся не в Канаде?» С замиранием сердца спросил парень, все еще надеясь на отрицательный ответ. «В Канаде. Ты что-то знаешь? Сейчас я перешлю кое-какие документы, советую ознакомиться с ними». Артур сбросил звонок и попросил Джарвиса отправить часть найденной информации о проводимых в исследовательском комплексе экспериментах. Спустя 4 минуты раздалась трель сотового. «Я передал информацию директору, тревога отменена, он ждет подробного отчета», — напряженным голосом произнес агент на другом конце защищенной линии. «Он что, ждет?» Треск. Смартфон разлетелся на запчасти, не выдержав стальной хватки. «Блядь», — молодой человек сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, успокаиваясь. «Джарвис», — обратился он к подключенному к Афине, — «ты можешь повторно связаться с агентом Колсоном?» «Секунду, мистер Филлипс». «Стажер», — уточнил агент, ответив на вызов с незнакомого номера. «Ага. Послушай, Фил, я сейчас разговариваю с тобой только потому, что очень уважаю тебя, но в свете открывшейся информации, у меня больше нет желания работать на щит. Не пари горячку, может это совпадение? Канада все же большая», — неуверенно произнес мужчина. «Ты сам-то в это веришь?» Отключив звук, Артур попросил электронного помощника Тони переслать координаты секретных баз. «Ну как, да, они наши, но я не понимаю, может они все были преступниками, осужденными на пожизненное?» — неуверенно предположил агент Колсон. «Ага, персонал класса D. Фил, тут больше сотни детей-мутантов, которых буквально вчера похитили из школы-интерната, думаешь они успели заслужить пожизненное?» «Детей», — эхом повторил мужчина. «Короче, если щит хочет хоть как-то реабилитироваться, то вашим сотрудникам стоит убрать всех посторонних от особняка Ксавьера в пригороде Нью-Йорка и не приближаться к базе Страйкера». Закончив речь, молодой человек сбросил звонок, боясь сорваться. Вздохнув, он вернулся в комнату, где его встретил довольный Старк, сообщив, что тревога на военных базах отменена и вертолеты изменили маршрут. На этом хорошие новости не закончились. Росомахе удалось связаться с Грозой, которая передала, что им удалось незаметно пробраться в подземную часть особняка, где Хэнк почти восстановил работу Церебро, и вскоре они попытаются связаться с профессором X. Раз срочная эвакуация пока не требовалась, то и ночного змея решили не гонять туда-сюда. Артур с Тони сидели у выхода комплекса, смотря на окружающий лес. Изобретатель лениво ковырялся в одном из андроидов, пытаясь решить проблему с заклинившим механизмом. «И что ты теперь будешь делать?» — спросил Старк, нарушая царившую тишину. «Вряд ли тебя просто так отпустят», — подметил миллиардер. «Хех, пусть только попробуют. Долг родине я уже давно отдал. К тому же я подкину им проблем, и им станет совершенно не до меня. Как думаешь, стоит выложить часть добытых материалов в открытый доступ? Хм, раз есть еще какой-то компромат, и ты уверен, что после него они от тебя отстанут, то не стоит. Если выложишь эксперименты, то тогда им точно будет не до тебя, но тем самым ты окончательно порвешь отношения. Учитывая, как ты жестоко сегодня действовал, получить подобный совет довольно неожиданно. Артур, я глава многомиллиардной корпорации. В некоторых случаях стоит идти на компромиссы и оставлять себе пространство для маневра. К тому же ты не один. У тебя есть близкие люди, через которых могут попытаться добраться до тебя, если ты будешь доставлять слишком много проблем. Плюс, стоит учесть, что некоторые мутанты могут слететь с нарезки, увидев шокирующие кадры. Как итог, получим гражданскую войну, или же она будет межвидовой, задумчиво произнес мужчина, почесав подбородок. Эх, и не поспоришь, парень пришел примерно к тем же выводам, но ему хотелось послушать чужое мнение. «Сэр», — в их разговор вмешался электронный голос Джарвиса, — «спутник засек приближение беспилотного летательного аппарата. До его прибытия осталось около 15 минут. Невозможно перехватить управление, он действует в автономном режиме. «Срочно свяжи меня с Колсоном», — напряженно попросил юноша, чья интуиция взвыла оглушающей сиреной. «Слушаю», — откликнулся агент после двух гудков. «Фил, какого черта к нам сейчас летит беспилотник?» «Это точно не щит», — уверенно ответил агент. «Мы только оцепили территорию особняка, никого туда не пуская. Сейчас проверю информацию. Уходите оттуда», — буквально прокричал в мужчина через десяток секунд молчания. «Он несет ядерную боеголовку. Термин из вселенной СЦП. Расходный персонал, используемый для работ с крайне опасными аномалиями. Глава 183. Лысый герой. Так, я, пожалуй, не буду сейчас выяснять, откуда тебе это известно. Есть проблема посерьезнее». Юноша хмуро смотрел в небо. «Постой», — начал говорить агент Колсон, но Артуру не было дела до его оправданий, ведь счет шел на секунды. «Тони, я одолжу два твоих костюма». Парень оперативно открыл один из них, забираясь внутрь. «Предупреди остальных, в случае поверхностного взрыва они не должны сильно пострадать». Управление передал. «Джарвис поможет ими управлять на первых порах. Ты это, береги себя». Старк крепко пожал руку товарища, облаченную в стальную перчатку брони, а затем бегом направился в комплекс, активировав тревогу с приказом всем собраться на нижних уровнях. Бум! Взметнув пыль, на земле возникло множество прямоугольных смоляных брусков, содержащих адамантий. Следом появились четыре химические установки и также куча различного оружия, не предназначенного для дезинтеграции. «Так, надеюсь, мой план сработает», — подумал Артур, судорожно размышляя, от чего еще можно избавиться. Остальные вещи не были особо объемными и почти не занимали места в инвентаре. «Джарвис, доставь меня к беспилотнику, а вторая броня пусть летит в полукилометре от меня». Несмотря на отменную координацию, он решил довериться искусственному интеллекту, боясь сорваться в штопор при взлете. Уже в воздухе Артур периодически самостоятельно начинал подруливать репульсорами, чтобы освоиться с управлением. «Получалось неплохо. Как обстановка?» – спросил он, связавшись с изобретателем. «Эвакуация на нижний уровень практически завершена. Что собираешься делать, если не получится поместить эту штуку в пространственный карман?» — задал вопрос Старк после небольшой паузы. «Если что, то это София спрашивает. Лично я верю в твои способности». «Эй, я тоже верю», — послышался возмущенный возглас девушки. «Просто всегда должен быть запасной план», — немного неуверенно закончила она. «Не волнуйся, именно для этого мне и нужен второй костюм. В случае проблем он сможет подхватить беспилотник и отвести его в сторону, либо сбить. Эй, он же денег стоит. Ауч, Артур, она мне подзатыльник отвесила», — пожаловался миллиардер. «Я же пошутил, чтоб обстановку разрядить. Делай то, что надо», — серьезно произнес мужчина. «К тому же ты всегда сможешь отработать уничтоженную технику, если пойдешь работать ко мне начальником безопасности». «Ага, я подумаю над твоим предложением, а то, похоже, с нынешним работодателем мы явно разошлись во взглядах. Все, мне пора». Молодой человек выключил связь, чтобы не отвлекаться, и попросил Джарвиса зайти беспилотнику в хвост, активировав стелс-режим. Подлетев ближе, он смог своими глазами разглядеть летательный аппарат, который оказался гораздо больше, чем предполагалось, но все же это не было поводом отказываться от первоначального плана. Подкрасться не получилось, стоило костюму подлететь на расстояние 50 метров, как цель резко ускорилась, устремившись к базе страйкера. К счастью, парень предвидел нечто подобное, поэтому второй костюм находился впереди, чтобы в случае проблем перехватить бомбу. «Джарвис, мы можем его догнать?» «Данный модуль оснащен палладиевым мини-дуговым реактором, модифицированным по проекту мистера Биннера. В случае повышения мощности, защитная оболочка не выдержит, и ваш организм будет отравлен. Черт, не тупи. Тони хрен знает сколько травился этой гадостью, а я мало того, что сильнее, так еще и воздействие будет кратковременным. Запускаю турборежим». Тело Артура ощутило еле заметную дрожь, а уши стали улавливать гул, с которым перестала справляться система шумоподавления. Стремительным росчерком молодой человек нагнал беспилотник, который в автоматическом режиме выпустил ложные тепловые цели. Естественно, они не стали препятствием для управляющего костюмом искусственного интеллекта, и вскоре юноша поравнялся с летательным аппаратом, коснувшись его обшивки и выпустив жгутик ауры, прошедший сквозь стальную перчатку брони. В идеале для помещения чего-либо в инвентарь требуется прямой контакт с кожей, но Артур в последнее время часто пользовался пространственным карманом, одетый в закрытый костюм камаштли. Так что тут было почти все то же самое, лишь бы сработало. Мысленное усилие и система констатирует: операция невозможна, превышен максимальный объем. Ладно, попробуем по-другому. Джарвис, нужно подобраться к этой штуке снизу, попросил парень, просвечивая аппарат заклинанием. Через пару мгновений он уже летел под беспилотником, смотря на металлическую преграду, отделяющую его от снаряда. До столкновения 60 секунд, констатировал и, успеем. Невидимая аура с легкостью минует внешнюю обшивку, касаясь бомбы, и тут же смертоносный предмет оказывается в инвентаре. Все, эта штука больше не опасна, можем сбивать, сообщил парень, облегченно выдохнув. Ему все еще не верилось, что столь опасная вещь может спокойно лежать у него в инвентаре. Дальше было делом техники. Костюм с Артуром сбросил скорость, оставшись позади, а пустая броня, которая все это время держалась немного впереди, выпустила рой ракет, уничтожая летательный аппарат. С неба посыпались дымящиеся обломки, рухнув в районе реки. Возвращение было триумфальным. Все же не каждый день человек спасает кучу мутантов от ядерного взрыва, но расслабляться пока рано, ведь кто-то же запустил в них эту штуку. Пока все переводили дух и радовались очередному спасению, Артур перетаскивал все оставленное оружие вместе с техникой и материалами в одну из комнат комплекса. Несмотря на предложение системы дезинтегрировать опасную игрушку, юноша решил повременить с этим, и теперь, из-за забитого инвентаря, приходилось переносить вещи в несколько заходов. Компанию ему в этом нелегком деле составляли Тони и София, причем взгляды последние начали немного нервировать молодого человека. Примерно так же на него когда-то смотрела Джун, узнав, что он секретный агент. В очередной раз, проходя по коридору, почти у самого выхода, он услышал еле слышный хлопок, и именно этот момент выбрал Старк, чтобы задать терзающий его вопрос. «Так что ты собираешься делать с ядерной бомбой?» «Какой ядерной бомбой?» У открытого шлюза раздался знакомый юноши голос. Стоило им сделать шаг за порог, как они нос к носу столкнулись с ночным змеем, который был в компании с лысым мужчиной, одетым в желтый костюм. Сердце Артура пропустило удар, но потом он понял, что это просто Чарльз Ксавьер в желтом кимоно. Фух, в этом мире только Ван Панчмена не хватало. «Смотрю, отпуск явно пошел тебе на пользу», улыбнувшись, парень подошел к профессору, аккуратно пожав руку. «Теперь твердо стоишь на своих двоих». «Ну, я бы не сказал, что твердо», телепат покачнулся, «но уже стою». «Так что там насчет бомбы?» Мужчина не купился на вялую попытку соскочить с темы. «Сейчас заберу оставшиеся вещи и расскажу». Глава 184. Заслуженный трофей. Чарльз уже был в курсе о большей части злоключений своих воспитанников благодаря чтению мыслей, которые он применил на Арара с ее согласия, но вот с непосредственным участником событий в лице юноши такой фокус было невозможно провернуть. Значит, они отправили беспилотник с ядерным зарядом на борту, чтобы замести следы, уточнил телепат после рассказа, когда вся компания вновь собралась в комнате отдыха. Получается, что так, молодой человек пожал плечами, и теперь он у тебя, да, даже не проси его отдать, а Айн был тверд в своем решении, если не в качестве угрозы, то для дезинтеграции такая штука точно подойдет, хотя, я был бы не прочь вернуть бомбу отправителю. Профессор Ксавьер неодобрительно покачал головой, несмотря на твои слова, я чувствую, что твои намерения чисты, но такая вещь в частных руках может привлечь нежелательное внимание. Чарльз, ты прекрасно знаешь, что некоторые твои воспитанники представляют не меньшую угрозу. Глупо с этим спорить, но это их природа, к тому же для таких случаев рядом всегда есть люди, которые смогут поддержать в трудную минуту. Хороша же была поддержка, когда всех их похитили, подумал юноша, решивший оставить эти мысли при себе. Лысый мужчина, уловив эмоции собеседника, все равно обо всем догадался и сказал, тяжело вздохнув: «К сожалению, все невозможно предусмотреть. Спасибо, без тебя все они могли пострадать. Я не мог бросить их. То, что происходило здесь, было чудовищно», ответил парень и продолжил после небольшой паузы. «Ладно, теперь надо как-нибудь вернуть всех в особняк. Я могу попробовать договориться». «Не стоит», прервал его директор, мягко улыбнувшись. «Я обучился некоторым фокусам, пока был в отпуске. Хаем, ну смотри, мне в любом случае надо позвонить». Артур встал с дивана и вышел из помещения. Закрывая дверь, Он услышал вопрос Старка, обращенный к профессору, который при встрече успел кратко просветить новых знакомых о своих силах. «Значит, ты телепат? Какое число я сейчас загадал?» «Хех, вот уж кто действительно не унывает. Ну и чей это был беспилотник?» Сходу задал вопрос молодой человек после того, агент Колсон ответил на вызов. «Наш». Исполнитель выбросился из окна, в полете выпустив две пули себе в голову, хмуро ответил Фил. «Над сейчас носом землю роет в поисках зацепок. Ты точно решил отказаться от сотрудничества с нашей организацией?» «Да, но перед официальным увольнением мне бы хотелось пообщаться с директором. У меня есть кое-какая важная информация». «Не уверен, что он согласится. Все же спутники не засекли взрыва». Агент был в курсе о наличии пространственного хранилища, и такой поступок был вполне логичным. «Шуш!» Динамик негромко хрипнул, и раздался суровый голос Ника Фьюри, который подключился к линии. «Я готов встретиться в любом удобном для тебя месте. ХМ, думаю, не стоит заставлять мотаться директора секретной правительственной организации по всяким сомнительным местам. Меня вполне устроит филиал «Щит» в Нью-Йорке». Артур прикинул количество своих дел в ближайшее время. «Завтра в обед». «Хорошо». «Шуш». «МММ». «Вот как-то так», — виновато произнес мужчина. «Стоило директору отключиться. Я завтра тебя встречу». «Тогда до завтра», — юноша сбросил вызов, прикрыл глаза и оперся лбом о холодную стенку коридора. «Ты закончил?» Его вынужденную медитацию прервал подошедший Старк. «Чарльз создал настоящий портал в Ангарип-8 для отправки в особняк. Не хочешь на это посмотреть? Думаю, это зрелище успеет нам надоесть». Слова молодого человека оказались пророческими. Целых полтора часа длилась переправка воспитанников школы для одаренных подростков. Телепат, как и ожидал Артур, смог овладеть заклинанием телепорта и теперь работал извозчиком, каждые 10 минут создавая висящий в воздухе золотой круг, сквозь который было видно стену опасной комнаты. Когда последний ученик прошел сквозь портал, мужчина чуть было не упал, но в последний миг его поддержал Логан, все это время находящийся рядом. Не стоило так напрягаться, можно было отправить всех в несколько заходов. «Спасибо за заботу», — Ксавьер похлопал мутанта по руке, «но мне не хотелось, чтобы дети оставались здесь лишнюю минуту. К тому же это еще не все. Артур, ты же отложил для себя множество вещей, могу помочь с их отправкой. Я уже связался с РРА, так что место в помещении тебе выделит». Парню было неловко напрягать уже немолодого мутанта, но оставлять здесь все добытые ценные предметы он абсолютно не горел желанием. «Ты уверен, что тебе хватит сил?» С сомнением поинтересовался он. «После 10-минутного отдыха, точно хватит», — уверенно ответил профессор Икс. Поняв, что его помощь больше не требуется, и ничего интересного происходить не будет, Тони, прихватив костюмы, оперативно свалил, отправившись в Малибу. От доставки телепортом поближе к Лос-Анджелесу он отказался, буркнув, что порталы не вызывают у него доверия. Переправку вещей удалось завершить в один присест. Телепортационный круг был размещен в том же помещении, где были сложены все добытые трофеи, и Артур просто метался туда-сюда, быстро перекидывая их, благодаря инвентарю и аурным щупальцам, которые одновременно могли цепляться ко множеству предметов, отправляя их в пространственный карман. Закончив с нелегким делом, их поредевшая компания, состоящая из Сары, Лауры, Софии, Артура, Чарльза и Джеймса, собралась на холме неподалеку. Бу-у-у-ум. Множество взрывов эхом прокатилось по исследовательскому комплексу, уничтожая его, но это было лишь началом. Подземная база располагалась очень близко к дамбе, поэтому после детонации все свободное пространство мгновенно заполнилось тоннами воды. Все это молодой человек наблюдал из первых рядов, используя заклинание, но самое удивительное, что на лбу лысого мужчины горел похожий символ, намекающий, что кое-кто явно не терял времени даром, пока имел доступ к магической библиотеке. Молодой человек не отказался бы жахнуть по всему этому делу еще и ядерной бомбой в качестве вишенки на торте, но она была у него одна, поэтому лучше он ее сохранит для более серьезного случая. Через десяток секунд их небольшая группа переместилась в сохранившуюся подземную часть особняка. Опасная комната имела впечатляющие размеры, а также была модульной, поэтому ничего не мешало грозе создать жилые помещения для всех присутствующих. К вечеру основные проблемы были решены, и юноша вместе с Мистик сидели во временном кабинете профессора, расположенным на краю тренировочной комнаты. «Артур, могу ли я что-нибудь для тебя сделать?» — спросил Чарльз после того, как предложил гостям чай. Да, София, то есть Ривен потеряла память, и неплохо было бы ее проверить. Хаем, если она не против. Я чувствую, что ты хочешь попросить о чем-то еще, не стесняйся. У меня есть еще целых 3 просьбы. Хаем, мужчина усмехнулся, я, конечно, не джин из сказки, но постараюсь выполнить их. Все же без тебя неизвестно, чем все кончилось. Похитители явно знали, с кем имеют дело и прекрасно подготовились. Хорошо, тогда мне бы хотелось обучиться нормальной магии, а то я умею лишь одни фокусы, также мне может понадобиться помощь с тем, чтобы обо мне все забыли и не могли бы все собравшиеся здесь мутанты дать мне какие-нибудь памятные для них вещи. Ну, насколько мне известно, Камар Тадж всегда открыт для ищущих знания, со второй просьбой я могу помочь в любой момент, а вот с последней, я сделаю объявление, думаю, многие захотят отблагодарить своего спасителя. И раз уж на то пошло, профессор встал и нарисовал в воздухе кольцо портала, в котором скрылся, чтобы вернуться через пару секунд с креслом-каталкой в руках. Это действительно памятная вещь, но думаю, она мне больше не понадобится. Мда, дезинтегрировать предмет, мигом откликнулась система, стоило Артуру коснуться инвалидного кресла. Интересно, она воспринимает эту штуку как экипировку или оружие, все же им можно и по башке двинуть и ездить на нем. Сравнение вызвало у парня легкую улыбку. Спасибо. Он даже не стал помещать кресло в инвентарь, сразу же отправив его на дезинтеграцию. Глава 185. Плюшки. После того, как кресло испарилось, Чарльз приступил к решению проблемы Софии. Еще раз спросив разрешения у девушки, он попросил ее лечь на диван, а сам сел на стул у изголовья, аккуратно коснувшись ее висков, после чего застыл, расфокусировав взгляд. Пока длился сеанс телепатии, о себе решила напомнить система. Дезинтеграция принесла великую душу настоящего героя, а также книгу навыков с лаконичным названием «Манипулирование пси». Почему не чтение мыслей или ощущение эмоций Артуру было не совсем понятно, но ему ли жаловаться, ведь под пси в различных романах довольно часто подразумевалась энергия разума, куда входили различные штуки, вроде той же телепатии или телекинеза. У него чесались руки от желания поглотить все это великолепие, но продолжать просвещать товарищей о своих способностях он не хотел, поэтому нацепил очки, начав просматривать добытую информацию с серверов уничтоженных баз. Спустя полчаса профессор Икс устало выдохнул, вернувшись в реальный мир. «Сожалею, но ты полностью утратила личные воспоминания», — удрученно покачал головой мужчина. «Для меня это выглядит, как темные провалы, которые медленно затягиваются, наполняясь новыми событиями». «Ничего страшного», — блондинка потянулась всем телом, приводя себя в вертикальное положение. «Я уже смирилась с этим, да и не особо хочется вспоминать, учитывая не самую лучшую репутацию». «Да, иногда прошлое должно оставаться в прошлом», — грустно произнес телепат, возвращаясь к рабочему столу. Артур заметил немного влаги в уголках его глаз. «Точно, он же был близко знаком с ней, как и с Магнетто, пока их жизненные цели не вступили в конфликт». Ксавьер на секунду замер, а затем сообщил. «Арара передала, что несколько учеников уже принесли личные вещи, можешь забрать их на выходе. Советую потом подойти дня через 2, когда разгребут завалы, я тогда еще твои трофеи смогу переправить». «Хорошо, я как раз освобожу под них место. Тебя не интересует, зачем мне куча памятных предметов?» Молодой человек просто не мог не задать этот вопрос. «У тебя странный фетиш, шутка», — телепат мягко улыбнулся. «В одном из манускриптов описывались некие отпечатки души, несущие энергетику владельца, которые теоретически можно использовать для развития. Только обычно все это связано с сильными проклятиями на предметах из-за низкого КПД, но всегда можно попробовать взять количеством», он заговорщически подмигнул. «Аво, не думал, что есть такая штука. Теперь я еще больше хочу посетить Камар Тадж». «Ладно», директор разрушенной школы для одаренных детей перевел взгляд на девушку. «Ривен, София, если хочешь, можешь остаться, здесь тебе всегда будут рады». «Спасибо, но я, пожалуй, пока побуду в Дадзе». «Ты не против?» Последнюю часть фразы она адресовала сидящему рядом юноше. «Нет, но лучше уточни у Джун, хотя, зная ее, она точно не откажет». Артур был доволен таким исходом, минус одна головная боль. «Чуть не забыл, Чарльз, ты можешь посмотреть, что там с девочкой, которую я спас». Уже, на миг лицо мужчины потемнело. «Ты поступил правильно, создав блокатор. Потребуется много сеансов, прежде чем Лаура окончательно избавится от триггера. Фух, я рад, что это хотя бы реально. Ну, мы, пожалуй, пойдем, а то и так на сутки задержались. Пойдемте, я вас провожу. Ой, чуть не забыл, мутант вырвал из блокнота лист и быстро на нем что-то записал. Вот, это адрес входа в Камар-Тадж в Нью-Йорке. Думаю, Тильда будет не против, если ты не будешь проходить испытание. Тильда, недоуменно переспросил Артур, мельком взглянув на листок, запомнив информацию. Судя по всему, Санктум Санкторум, будущая обитель доктора Стрэнджа, находилась совсем недалеко от Манхэттена в районе Гринвич-Вилладж по адресу Бликер-стрит 177, буквально 3 остановки от Дадзи. Даже удивительно, как он его ни разу не заметил, учитывая периодические прогулки в поисках всякого интересного. Это имя верховного чародея Земли, телепат замялся, ты только не говори, что я тебе его сказал. Она предпочитает обращение учитель или мастер, хотя можно и по званию, если официально. Да ладно. Парень удивленно посмотрел на владельца кабинета. Ее же имя вообще было неизвестно. Неужели они смогли сблизиться? Он был удивлен и впечатлен такому необычному достижению, хотя для мутанта, способного улавливать чужие эмоции и обладающего своеобразным мировоззрением, оно не кажется невозможным. Хорошо, кивнув, молодой человек убрал записку, после чего в компании Софии покинул территорию особняка, у выхода прихватив коробку с памятными вещами. Пока герои ехали в вызванном такси, Артур дезинтегрировал почти все полученные от мутантов предметы, не доставая их из инвентаря. Там были и бусы грозы, и очки зверя, и даже портсигар Росомахи. Все это великолепие отправлялось в переработку, принося души, блоки кристаллов, но, главное, способности к книгу навыков. Их было всего по одной, но зато какие. Способность к телепортации, доставшаяся от ночного змея, хотя это слишком громкое название для пространственного прыжка на расстоянии всего лишь 5 метров, но данная вещь прекрасно повысит его мобильность и боевую эффективность. К тому же телепортацию он и так выучит, если договориться с магами. Книга навыков носила привычное короткое название «Регенерация». Ее молодой человек решил попробовать скормить Бжун, поскольку его ранения и так заживали довольно быстро, и у него уже было нечто со схожим эффектом, завязанное на технике руки. Может быть, он поглотил бы ее сам, понимая, насколько крут Росомаха в этом плане, но по примеру с телепортацией он решил на это не надеяться. Такси остановилось у дверей преобразившегося Дадзи. Нет, турели, решеток на окнах и колючей проволоки по периметру пока не было. Фасад остался практически таким же, только выглядел чуть новее, но стоило Артуру активировать заклинание, как его взгляд наткнулся на армированный нанобетон, заменивший привычные стены. Стекла стали раза в 2 толще и в десятки раз прочнее, почти не потеряв прозрачности. Входная дверь обзавелась мощными запорами и скрытой камерой с системой идентификации, а также пазами под выдвижные системы активной обороны, которые юноша планировал установить позднее. После длительного звонка в дверь на пороге появилась Бжун, впустившая задержавшуюся парочку. Внутри здания все еще кипела работа. Строители сновали практически везде, следуя проекту. Верхние этажи уже были более-менее оформлены, поэтому ничто не мешало супергеройской компании разместиться на кухне. Всего-то и надо опустить в ручном режиме перегородку, и их стало невозможно подслушать даже с использованием техники. Афина, которую подключили к умным системам дома, бдит, да и сам парень не поленился использовать различные заклинания из своего арсенала, проверяя наличие шпионского оборудования. Глава 186. Символ. По ходу рассказа кулаки Джун сжимались от ярости и бессилия, да и Брюс начал демонстрировать признаки превращения. К счастью, заметивший это, Артур попросил мужчину заварить чай, отвлекая его и помогая вернуть душевное равновесие. «И что ты собираешь делать?» – нарушила молчание девушка, когда ее любимый прервался, дойдя до разговора с директором Фьюри. «Мне хочется его грохнуть. Может, не стоит пороть горячку?» – спросил успокоившийся Биннер, неспешно разливая ароматный напиток в специальный сервиз. «Ведь, по твоим же словам, он не самый плохой кандидат в качестве главы секретной правительственной организации. Хочется, это не значит, что я его прикончу», — с тяжелым вздохом ответил юноша. «Он 100% знал, над чем работают оба комплекса. Ладно, может и не знал, но догадывался. Движение огромных денежных средств, материалы на постройку, технические разработки счета, Черт возьми, у них даже системы безопасности похожи, а управляющий виртуальный интеллект – урезанная версия гиды. Этот одноглазый хрен не мог не заинтересоваться секретными базами, а это значит, была проведена разведка. Там даже сильно копать не надо, чтобы понять, чем Стрейкер был занят. Кстати, когда я пересекался с генералом Россом, он предупреждал меня о полковнике и о его ненависти к мутантам. Артур вспомнил, как ему пришлось спасать Халка от лап мерзости. Значит, Фьюри тоже это знал. Хаем, а раз знал, то решил замести следы, направив беспилотник, задумчиво произнесла азиатка. Что? Нет, сомневаюсь, что это он. Скорее всего, это подарочек от Гидра или от Хуманкинд. Такие же фанатики, но менее радикальные. По крайней мере, на это намекают добытые данные с серверов. Погоди, Гидра. Хозяйка Дадзи ошарашенно уставилась на своего парня. Разве ты и капитан Америка не уничтожили ее? К сожалению, нет. Молодой человек отрицательно покачал головой и решил рассказать часть правды, заменив свои знания из фильмов, добытой Джарвисом, информацией. Новости о том, что в деле замешаны такие силы, привели друзей Артура в настоящий ужас. Брюс так вообще предложил бежать в какую-нибудь страну третьего мира, подальше от Америки, поэтому парень поспешил успокоить товарищей. В случае больших проблем об их существовании все интересующиеся просто забудут, но вначале он попробует решить проблему иначе. Как бы гидровцы ни пытались шифроваться, но в век информационных технологий это сделать довольно проблематично, так что за прошедшие сутки искусственный помощник Тони накопал кучу компромата и вычислил почти всех участников тайной организации, проникших в госаппарат. Всего-то и надо было найти основную ниточку в лице Пирса, а затем пойти вниз по цепочке, взламывая электронику, окружающую всех участников. Получилось не везде, но крупные рыбешки точно попали на крючок. Все же стоит пообщаться с Фьюри, а уже потом строить дальнейшие планы, размышлял парень перед сном. Эх, есть все же небольшая надежда, что он действительно был не в курсе, а то прибью его и некому будет справляться с грядущим хаосом. Скормив девушке частицей, проведя утреннюю совместную тренировку, к которой полноценно подключилась София, Артур выслушал пожелания удачи и засобирался в щит, решив подойти пораньше для разведки. На улице стояла прекрасная погода, поэтому он не стал отказывать себе в небольшой прогулке. Несмотря на некоторые опасения, ему без проблем удалось добраться до небольшого кафе в 3 километрах от штаб-квартиры, где он с удобством разместился у одного из дальних столиков, натянув на голову кепку, чтобы скрыть мерцание заклинания. Внимательный осмотр ближайших кварталов и самого здания щит не выявил ничего подозрительного, он уже бывал здесь, так что было с чем сравнивать. Единственное отличие заключалось в немного усиленной охране на верхних этажах, но это понятно, ведь прибыло высокое начальство. Понаблюдав около часа за окружением, молодой человек оплатил заказанный завтрак и подошел к центральному входу правительственного объекта, где его уже дожидался агент Колсон. Кивнув в знак приветствия, мужчина повел Артура к лифтам, минуя охранников и различные сканирующие системы. У Камаштли так ядерная бомба в пространственном кармане, поэтому досмотр не имеет смысла, и это если не учитывать, что он голыми руками может спокойно расправиться со всеми присутствующими агентами, если вспомнить его атаку на особняк Руки. «Ты знал о проводимых экспериментах?» – задал вопрос парень, когда двери лифта закрылись, и кабина поехала вверх. «Нет, для меня это было полнейшим шоком», — ответил Фил после небольшой паузы. «Что-то такое я подозревал», — думал Артур, прислушавшись к своим чувствам. Его наставник был кристально честен. Техника позволяла чувствовать такие нюансы. «Значит, все не так уж и плохо», — юноша еле заметно улыбнулся, сбросив камень с души. Он действительно уважал своего товарища, и осознавать, что тот мог быть замешан во всем этом, было неприятно. «Может, не будешь увольняться? Отпуск, например, возьмешь? Не после того, что произошло». Фил не стал ничего говорить, прекрасно осознавая, что его начальник не мог не знать обо всем этом, но должна же быть какая-то веская причина. Дзынь. Лифт приехал на нужный этаж. Миновав 2 поста охраны, Артур остановился у кабинета Фьюри, сделав пару глубоких вдохов, как перед прыжком в воду. Он даже не поленился применить на себе технику, успокаивающую разум, после чего открыл створки и оказался внутри. Подобно подземному офису в Лос-Анджелесе, все стены заменяли экраны, которые транслировали изображение Нью-Йорка в реальном времени, словно простые панорамные окна. За столом сидел директор, внимательно смотря на посетителя. Артур подошел к столу и сел в кресло, предварительно просветив его заклинанием, чтобы успокоить паранойю, после чего снял кепку, закинув ее в инвентарь. «Ты знал, это было утверждение, а не вопрос. Не все, далеко не все», — ответил Николас, тяжело вздохнув. «Наша организация частично снабжала Страйкера необходимыми материалами, в том числе и живыми подопытными. КРРР». Подлокотник металлического кресла юноши смялся под его пальцами, словно пластилин, но глава организации совсем не обратил на это внимания, продолжив спокойно говорить. «Это были преступники, мутанты, упивающиеся своей властью и силой. На стол легло несколько снимков с изображением изувеченных тел на фоне какой-то африканской деревеньки и фото закованного в цепи однорукого негра, перемазанного кровью. Энбунга, зверь в человеческом обличии, на его счету более 1500 невинных жертв, которых он жестоко убивал, вытягивая кровь для своего усиления. Был захвачен нашими оперативниками, после чего передан полковнику Страйкеру для изучения. Аластер Ланнистер, несколько снимков с обезображенными детскими телами, которые явно подверглись сексуальному насилию, и изображение невысокого рыжеволосого мужчины, лежащего на полу, по всей видимости, детской без обеих ног и с торчащими по всему телу дротиками. Серийный педофил, умел перемещаться в тенях, чем и пользовался для выслеживания своих жертв. Фьюри показал еще нескольких подобных персонажей, причем некоторых Артур уже знал, благодаря мельком просмотренным видео с базы полковника. За исследовательским комплексом была установлена слежка с ротацией сотрудников. Все они уже пропали с наших радаров, когда был обезврежен беспилотник, закончил свою речь хозяин кабинета. Ни словом не соврал. Почему меня не отправляли на подобные задания? Ты был еще не готов, да и не так уж часто встречаются такие кадры. Все еще хочешь уйти? Спросил он, словно ощущая настроение собеседника. Да, молодой человек уверенно кивнул. Может, щит не настолько плох, но он чувствовал, что, оставаясь в нем, ограничивает свое развитие. Стоит немного поразмыслить и сразу станет ясным, что каноничные события и так довольно глобальны, так что ему нет смысла держаться ближе к героям, чтобы их не пропустить, к тому же парень уже знаком с четырьмя, а если считать Паркера, с пятью членами будущей команды Мстителей и с их куратором, на эпичный махач точно позовут. Пока не забыл, он извлек из инвентаря флешку, положив ее на стол. Здесь содержится информация обо всех шпионах Гидры. Кстати, главный у них, Александр Пирс. Спасибо, мужчина в плаще забрал переданный предмет. Ты не выглядишь удивленный. Артур надеялся на более эмоциональную реакцию. В кабинете мадам Гая было найдено множество документов, которые были связаны с Гидрой и с кем-то высокопоставленным из Совета Безопасности. Пирс, один из главных подозреваемых. Твоя помощь пригодилась бы, когда мы разворошим улей. К тому же ты символ, да иначе это дело следовало бы закончить, намекнул директор на деятельность собеседника во времена Второй мировой. Я закончил дело, расправившись со Шмидтом и не дав ему уничтожить Палмира. А что до символа, внезапно в голову Артура пришла великолепнейшая мысль. Будет вам символ. Глава 187. Серьезный разговор. Что ты имеешь в виду? Директор секретной организации с подозрением посмотрел на своего собеседника. Неважно, но если есть возможность, то повремените недельку с захватом гидровцев. Думаю, теперь они вряд ли пропадут с ваших радаров. ХМ, захват все равно быстро не организуешь, к тому же не помешает проверить твою информацию. Чернокожий мужчина похлопал по карману с переданной флешкой. Пока я не ушел, может, прекратите преследование Брюса? Юноша внимательно смотрел на Фьюри. Все же ученые жертвы обстоятельств и ничего плохого не совершал, по крайней мере, облучение гамма-лучами, это не то, за что стоит охотиться за человеком, как за какой-то дичью. К тому же легализация Беннера позволит оставить его официально присматривать за Дадзе, поскольку Артур планировал посетить Камар-Тадж вместе со своей девушкой. А разве Колсон тебе не сказал? Еще неделю назад с твоего товарища были сняты все обвинения. О, это здорово, парень покинул кресло, прикидывая, можно ли теперь подать на генерала Росса в суд за попытки захвата. Ладно, я, пожалуй, пойду, обрадую кое-кого. Хорошо, директор тоже поднялся. Прежде чем ты покинешь ряды организации, зайди в отдел бухгалтерии за расчетом и в кадровый отдел, нужно будет подписать несколько документов о неразглашении. Колсон тебя проводит, он крепко пожал руку Артура. Покинув офис Николаса, Юноша в сопровождении агента зашел в лифт. Блять, впервые на памяти парня его наставник выругался, когда двери кабины закрылись. Артур, ты не можешь просто так уйти. Хм, а почему нет? Ноги на месте, пальцы тоже. Смотри, как я могу. Молодой человек попытался нажать на кнопку пятого этажа, где располагались нужные кабинеты, но его рука была перехвачена Филом. Постой, ты должен знать кое-что важное. И что же? Не здесь. Мужчина несколько раз тапнул по сенсорной панели лифта, вводя специальный код, и кабина устремилась вниз, под землю. Мда, это совсем не отдел бухгалтерии, подметил юноша, осматривая безликие стены этажа, выглядевшие как внутренности какого-нибудь космического корабля. Секунду, агент завел его в один из кабинетов и активировал глушилку, стоящую на столе. Похоже, кто-то заранее готовился к серьезному разговору. Давай уж, поторопил собеседника Артур, когда пауза затянулась. Имха, говоря это, я нарушаю множество правил, но он набрал воздуха, словно перед прыжком в воду. Гидра жива. Тьфу ты, елки, я-то думал, что будет какое-то откровение. И как же ты узнал? Парню всегда казалось, что щит до последнего был не в курсе лика своего основного противника. И если с Фьюри тот еще жук, то вот от наставника он такой информированности не ожидал. И как только они допустил постройку трех хилликейров, зная все это, документы из сейфа мадам Гаа, след ведет к верхушке госаппарата. К тому же нацистам свойственно тщеславие, поэтому на всех бумагах был проставлен их герб. Хм, ладно, я и так об этом в курсе. Даже подкинул Нику информации. Если тебе интересно, то шпион Александр Пирс. Он не мог. За всем высшим руководством страны организована постоянная слежка. Этим занимаются агенты, которые уже более 20 лет работают на благо щит. Гидра пустила корни слишком глубоко, у вас где-то треть организации принадлежит ей. Сейчас, подожди немного, Артур нацепил очки, попросив Афину переслать файл со всеми добытыми материалами Филу. Это, открыв присланные документы и пролистав некоторые из них, мужчина не мог вымолвить ни слова, шокированно продолжая читать полученную информацию. Затем он сфокусировал взгляд на молодом человеке. Директор в курсе? По большей части да. Колсон обреченно опустился в кресло, стоящее у стола. Неужели ты оставишь нас в такое трудное время? Я уже сказал это Нику, скажу и тебе, оставлю. Хотя знаешь, можете иногда обращаться ко мне как к консультанту. Ну и на какие-нибудь глобальные угрозы зовите, инопланетное вторжение, например, ухмыльнулся парень, переложив часть проблем на чужие плечи. Ему разгребать все это дерьмо нахрен не уперлось. Я пойду, эх, тяжело вздохнув, Колсон поднялся. Пойдем провожу, а то тебя системы безопасности не пропустит. Спустя час Артур стоял у выхода здания на улице, чувствуя, словно сбросил с плеч многотонный груз, даже дышать стало легче. В качестве приятного бонуса он получил 1,5 миллиона за операцию по уничтожению руки. Все же без его помощи этот нарыв еще долго мог отравлять жизнь всем окружающим, а также, к его огромному изумлению, довольно приличную военную пенсию по выслуге лет. Из минусов пришлось подписать кучу макулатур о неразглашении, но, по сути, это действие его ни к чему не обязывало. Просто секретной организации будет проще с ним общаться на правовом поле в случае слива данных. Зайдя в ближайшее кафе, он сел за дальний столик, нацепив очки. Через мгновение его лицо окружило полупрозрачное марево, не пропускающее звуки. «Афина, свяжись с Тони». «Привет», – поздоровался изобретатель, ответив на вызов. «В какую очередную передрягу ты успел влипнуть? Если честно, то я еще от предыдущих двух не отошел. Сил нет даже костюм починить. Ну, пока еще не влип», — ответил юноша, отмечая, что Старк относительно бодр, несмотря на произошедшее. «Я тут решил упавший самолет Гидры найти. Хм, этот тот, где остался бесконечный источник энергии. Да, а ведь правда, я слишком зациклился на Стиве, но с этого можно еще кое-какую прибыль получить. Даже интересно, получится теперь дезинтегрировать тессеракт? Отлично, я в деле. Вылечу через час». «Погоди», Артур попытался сбавить энтузиазм товарища. «Тут надо что-то покруче твоих костюмов». В динамике послышалось сердитое сопение, напоминающее рассерженного ежика. «То есть, я хотел сказать, поиски могут затянуться на несколько дней, и лучше их проводить на чем-то типа джета с устойчивостью к холоду». «А, понял», Старк замолк, усиленно размышляя над чем-то. «Хм, будет тебе джет, даже круче. Отправляемся же из Нью-Йорка?» «Да, К вечеру подходи к башне Старка. Мужчина отключился. Интересно, что он задумал. Молодой человек снял очки, развеивая пленку у лица. Пришла пора возвращаться домой. Работая стахановскими методами день и ночь, строительная бригада уже полностью закончила реконструкцию Дадзи. Теперь дело за малым. Установка систем безопасности, но этим уже займутся жильцы, а то доверять столь важные вещи посторонним – не лучший вариант. В центральном зале Артур застал тренирующихся девушек в компании Паркера. Мда, лучше ему не рассказывать о событиях последних двух дней, подумал юноша, махнув рукой в качестве приветствия и быстро проследовав в подвал, где застал абсолютно счастливого Брюса, настраивающего синхротрон. «О, привет, Артур!» – поприветствовал его ученый. «Будем подключать дом к старому реактору или сначала создадим новый элемент? Думаю, надо перейти на независимый источник питания, как можно быстрее, но для начала мне нужно создать экранированный контейнер. Ну, за основу можно взять клетку Фарадея. Брюс, ты не понял, мне нужно полное экранирование, чтоб даже тепловая энергия не проходила. Запасы материалов есть, так что сделаем». «Прекрасно», парень подошел к рабочей станции. «Кстати, теперь ты вновь полноправный член общества, военные тебя больше не беспокоят. Это потрясающе». От избытка чувств Беннер подбежал ближе, сжал друга в объятиях. «Ха-ха-ха», Артур похлопал счастливого мужчину по спине. «Заканчивай с нежностями и помоги с контейнером». Глава 188. Апгрейд. Процесс создания экранированного контейнера немного затянулся из-за желания Артура усилить его адамантием. Этот металл, по идее, невозможно расплавить или деформировать после того, как он примет конечную форму, но юноша владел магией. Накачав частицами остатки цепей, которые были добыты в секретном исследовательском комплексе, он принялся неспешно изменять их, превращая в подобие ящика, пока Брюс занимался внутренней начинкой, основой которой стала клетка Фарадея. Провозились они со всем этим почти 3 часа, и то у них все получилось относительно быстро из-за того, что парень был способен выплавлять нужные формы, работая своеобразным 3D-принтером. После того, как контейнер был закончен, пришло время проверки, для чего внутрь был помещен запущенный реактор Ванка, который двое приятелей попытались засечь различной сканирующей аппаратурой, а такой, после реставрации Дадзи, оказалось довольно много. Кейс с честью выдержал испытание, и Артур надеялся, что с артефактом он покажет себя не хуже, поскольку по фильмам тессеракт становился заметен только в моменты активной эксплуатации. Разобравшись с одной из проблем, Артур направился наверх, к ждущей его Джун, которая уже готовилась штурмовать лабораторию, подбивая на это Софию, ведь ее парень ходил на встречу с главой секретной правительственной организации, перед этим зачистив 2 косвенно принадлежащих ей объекта, и девушке не терпелось узнать все подробности. Брюс же остался внизу, решив перевести дом на независимый источник питания. Основные магистрали уже были созданы при реставрации, поэтому работа не должна была занять много времени. «И что ты намерен делать теперь? Пойдешь работать к Тони?» – спросила азиатка после рассказа Артура о достигнутых договоренностях и о том, что он теперь официально безработный. «Теперь я пенсионер с неплохим пассивным доходом за счет акций, так что идти работать мне не обязательно», – ухмыльнулся молодой человек. «Но вообще, в ближайших планах у меня найти кое-что для Фьюри, а потом отправиться к магам и попробовать напроситься на обучение», – поделился он своими мыслями. «Кстати, меня не будет пару дней, так что постарайся не влипать в неприятности». «Хм, точно, ты же должен знать, где примерно упал самолет», – сообразила Джун. «Значит, символ – это щит капитана Америки. Но как он поможет в борьбе с гидрой? Это будет сюрприз». «Ну, Артур», – жалобно протянула она, – «тебя же не будет несколько дней, я вся изведусь, пытаясь угадать. Это артефакт, который переместил тебя в будущее. Скорее всего, он сработал как стазисное поле, а не путешествие во времени», – поправил свою любимую молодой человек, поскольку он уже размышлял над этим феноменом, на который камень пространства не способен. «И нет, ты не угадала». Она продолжала смотреть на него щенячьим взглядом. «Я не хочу говорить, поскольку не уверен, что все получится, слишком много времени прошло», он решил не раскрывать полностью свои планы, ведь это реальная жизнь и никто не отменял эффекта бабочки. Самолет вполне мог упасть в океан из-за разбитой Шмидтом приборной панели, и тогда Фьюри точно придется обойтись капитанским щитом в качестве символа, если парень его отыщет. «Ладно, чтобы ты поменьше об этом думала. Вот, в его руке возникла тонкая книга. Попробуй ее поглотить, как те кристаллы. Регенерация, прочитала Джун название, с небольшой опаской принимая предмет и пытаясь его безуспешно полистать. Она волшебная, можно сказать и так, не уверен, что у тебя получится, но попробовать никто не мешает. Вот еще кристаллы для поглощения, пока меня не будет. Юноша извлек из инвентаря 20 штук, положив их на стол. Все предыдущие энергетические остатки были успешно ей усвоены, положительно сказавшись на общем самочувствии. Книга же, несмотря на все усилия девушки, так и осталась монолитным объектом, но зато смогла ее отвлечь, чем и воспользовался Артур, направившись на встречу с изобретателем. Башня Старка почти в самом центре Манхэттена впечатляла, выделяясь на фоне окружающих небоскребов не только необычным дизайном, чем-то напоминающим букву «Л», но и габаритами. На данный момент наверху только-только достроили взлетную площадку, поэтому Тони пока был без своего пентхауса, но на нижних этажах уже вовсю кипела жизнь, когда не велись строительные работы, использующие тяжелую технику, ведь это здание не просто одна из многочисленных резиденций миллиардера, но еще и полноценный исследовательский комплекс с кучей сотрудников и обслуживающим персоналом. Почти у самого входа на обычном диванчике в окружении нескольких девушек сидел Старк в деловом костюме. Завидев вошедшего Артура, он мигом подскочил, чтобы радостно поприветствовать товарища. «Будет хвастаться очередной высокотехнологичной игрушкой», — мигом догадался юноша, при этом замечая, с каким хищным интересом его оглядывают спутницы миллиардера. «Еще бы, знаком с гениальным изобретателем и при этом на пальце нет кольца. К счастью для него...» Тони быстро потащил его к лифтам, отвязавшись от сопровождения. «Хвастайся», — милостиво произнес молодой человек, когда они очутились в огромном помещении, напоминающем высокотехнологичный сборочный цех. «Зацени», — мужчина закатал рукав, продемонстрировав стильные высокотехнологичные часы с подключенным к ним кабелем, ныряющим куда-то под одежду. «Как думаешь, что это?» «ХМ», — Артур внимательно осмотрел обновку. «Что-то связанное с твоим костюмом». «ТЦ, догадливый». Миллиардер зажал кнопки на боковых гранях аксессуара, и под удивленным взглядом юноши его руку словно опутал металлический песок с ребрами жесткости, которыми выступили трансформировавшиеся часы. Спустя несколько секунд ладонь изобретателя оказалась облачена в перчатку костюма железного человека. «Виброниумные нанороботы», — довольно произнес он, наблюдая за вытянувшимся лицом друга. «Пока у меня не хватает металла на полноценный костюм, но когда-нибудь я его закончу». «Офигеть!» Артур был удивлен и восхищен. Он попал в другой мир, владеет суперсилами и магией, но при этом сотворенное Старком все равно было чем-то невероятным. «Хех, я знал, что ты оценишь. А теперь пошли, покажу транспорт». Джет находился в примыкающем к сборочной линии ангару, расположенным прямо под площадкой. Летательный аппарат изобретатель создал, используя возможности башни, пока летел из Малибу, взяв за основу известные модели и немного их улучшив. Конечно, это не уровень самолета Мстителей, но гораздо лучше, чем конвейерные птички щит. Припасы и все необходимое оборудование уже было погружено на борт, поэтому ничего не мешало двум людям сразу отправиться в путь к месту предположительного крушения крыльев Валькирии. Глава 189. Поиски. «Куда летим?» – спросил Старк, заняв кресло пилота. На самом деле надобность в ручном управлении полностью отсутствовала, но мужчине самому хотелось немного порулить созданным транспортом. Восточное побережье Гренландии. Артур приземлился в соседнее сиденье, с интересом осматривая сенсорную панель, заменившую стандартные механические органы управления. Единственным исключением была большая красная кнопка, неясного назначения слева от пилота, и стандартный штурвал. «А поконкретней», — уточнил изобретатель, оперативно проводя предполетную подготовку, заключающуюся в проверке основных систем и подъеме транспорта на взлетную площадку. «Думаю, ближе к южной части острова». «К южной, так к южной», — пожал Тони плечами, решив ничему не удивляться. «Надеюсь, ты получше сориентируешься, когда мы прибудем на место, а то восточное побережье тянется больше, чем на 2000 километров. Меня просто Пиппер отпустила только до среды, взяв обещание, что я вернусь вовремя. Не переживай, в крайнем случае я самостоятельно продолжу экспедицию. Эй, я же хочу первым увидеть легендарный артефакт, с помощью которого чуть было не уничтожили весь мир. притворно возмутился Старк. «Так что ты уж примени там какое-нибудь сильное колдунство для поисков. О, Джарвис, начни создавать разведывательных дронов по проекту Машкара». «Приступаю, сэр», — откликнулся виртуальный помощник, используя для этого динамики летательного аппарата. «Отлично», — изобретатель проверил ремни безопасности. «Тогда, взлет». Он с силой ударил по красной кнопке, и джет практически выстрелил собой в небо, обеспечив приличную перегрузку пассажирам, по крайней мере, для одного из них. «Уф», — шумно выдохнул мужчина после стремительного взлета, когда транспорт выровнялся. «В костюме подобное ускорение переносится гораздо проще. Такое чувство, что я сердце на площадке оставил. Все же не стоило экономить на компенсаторах». Немного отдышавшись, он направил джет в нужную сторону. Под брюхом летательного аппарата расстилались невероятно красивые снежные просторы самого крупного острова на Земле, но Артуру не было никакого дела до них, поскольку, сидя на полу основного отсека, он был полностью сосредоточен на своих чувствах, поддерживая технику пульс жизни. Сейчас она показывала просто потрясающую эффективность, охватывая площадь диаметром около 15 километров и засекая всех крупных живых существ. Юноша проверял каждый попадающий в радиус восприятия статичный объект. Стив должен лежать в анабиозе, и вряд ли его жизненная энергия должна сильно выделяться, подобно тому, как это было у Страйкера или Фьюри, применивших на себе ослабленные варианты сыворотки. Первый день не принес никаких результатов, на вторые сутки заскучавший изобретатель присоединился к поискам, используя сканеры в своем костюме в попытке засечь крупные металлические объекты, или, чем черт не шутит, мощный источник энергии. На третий день небольшая команда исследователей пополнилась усилением в виде 20 летающих дронов, присланных Джарвисом. Своими формами они напоминали те, что были в фильме про Мистерия, но их начинка была гораздо более безобидная и состояла, в основном, из различной сканирующей аппаратуры. Для их питания были задействованы емкие аккумуляторы, обеспечивающие 4 часа автономной работы, затем их нужно было подзаряжать от центральной станции, сердцем которой служил увеличенный палладиевый реактор. Джет уже бороздил центр острова, прикрытый толстым ледниковым щитом, когда один из разведывательных аппаратов, летящий впереди, обнаружил скопление металла, которого здесь быть не должно из-за особенностей рельефа. Первым на место прибыл Старк в своем летающем костюме с более крутыми движками. Быстрая проверка показала, что найденный объект является хвостовой частью крупного самолета. Проследив маршрут, изобретатель мигом отыскал остальной бомбардировщик, покоящийся в 100 метрах западнее, но, несмотря на желание первым увидеть артефакт, он решил дождаться товарища. Подлетевший через несколько минут Артур тут же засек странную ауру. Она напоминала человеческую, но, можно сказать, имела другой окрас и была невероятно тусклой. «Еще бы ей не быть в тусклой», — подумал молодой человек, активируя глаз гора, чтобы увидеть мостик, на котором находился скованный льдом капитан Америка, из-за натекшей сквозь разбитое стекло воды. Даже удивительно, что он сумел впасть в анабиоз. Работа наставника невероятна. «Тессеракт, тессеракт!» Тони чуть ли не пританцовывал, а когда юноша покинул летающий транспорт, тут же взлетел и шарахнул самым мощным импульсом, рассчитывая испарить ледяную толщу. Черт! Полыхнув аурой и активировав всевозможные защитные техники, Артур встал на пути выстрела. Твою мать! Железный человек резко отвел луч в сторону, отчего его закрутило в воздухе, и Джарвису пришлось перехватывать управление, стабилизируя создателя в паре метров от земли. «Ты в порядке?» — спросил мужчина, от избытка чувств раскрыв шлем. «Да», — коротко ответил молодой человек, проверяя резерв, просевший меньше, чем на 4%. «Да, он явно стал сильнее после всех этих приключений. Тогда какого хрена ты сунулся под выстрел? Там внизу Стив, и при резкой разморозке он может умереть». «Умереть?» — Старк замер, переваривая слова собеседника. «Так он жив. Как, ты знал об этом?» «Догадывался, все же я работал с доктором. Чисто теоретически в подобное состояние можно погрузить и обычного человека, но проблема в том, что заморозка происходит не мгновенно, и без питательных веществ начинают разрушаться нейронные связи, а если заморозить мгновенно, то от резкого перепада температур множество сосудов будут буквально разорваны. Стив же прошел через улучшение сывороткой, поэтому смог впасть в своеобразный анабиоз. ХМ, он задумался, или стоит использовать термин гипобиоз, раз мои чувства говорят, что он все еще жив. МММММ, И ты решил вытащить своего друга только сейчас? Недавно понял, нашелся с ответом Артур, которому на самом деле было очень стыдно. Сам понимаешь, новое время, постоянная опасность. ХМ, хорошо, тогда командуй, не хочу случайно добить национальный символ. Да что тут командовать? Плавь на 10 метров левее и не таким мощным лучом. Через полчаса аккуратной работы репульсорами, на свет был извлечен настоящий ледяной гроб с человеком внутри, который был облачен в цвета американского флага и со щитом в руках. Неподалеку нашелся тессеракт, который вообще никак не отреагировал на свое обнаружение, оставаясь необычным синим кубом, похожим на необычный светильник. И это легендарный артефакт. Старк с восторгом смотрел на вожделенный объект, не забыв запустить сканер. Странно, мой костюм не регистрирует ничего необычного. Тут просто холодно, сам понимаешь. Такое бывает, ответил Артур с улыбкой, убирая куб в специальный контейнер. Ха-ха-ха, может быть, не дашь погонять эту штуку на пару деньков? Хочу попробовать воспроизвести стазис поле. Тони, эта штука слишком опасна, поэтому будем исследовать ее вместе в специальной экранированной комнате, которую еще надо построить. Намек понят, мужчина хитро подмигнул, ненадолго открыв шлем. Джарвис, начни новый проект с названием «Шкатулка Пандоры». Эх, ты даже не представляешь, насколько угадал, подумал молодой человек, помогая грузить ледяной гроб в воздушный транспорт. Глава 190. Мороженка. Возвращение в Нью-Йорк пролетело невероятно быстро, поскольку весь путь Артур увлеченно обсуждал с Тони возможности апгрейда костюма. У юноши в заначке была пара тонн адамантия, поэтому он был совсем не прочь поделиться им с другом, вернув должок. У него даже нашлась пара слитков в инвентаре, которые он сразу передал изобретателю для исследования. Конечно, вряд ли усиленные костюмы будут способны становиться компактными, как вариант с виброниумными нанороботами, но по меньшей мере они будут невероятно прочными, превосходя еще не созданный Халкбастер, а еще их будет много. Глыба с капитаном была размещена в одной из многочисленных комнат башни Старка, и теперь предстояло провести аккуратную разморозку. Для этого большую часть ледяного гроба аккуратно срезали лазерным скальпелем, а само тело оставили оттаивать на стальном столе с подогревом, который Старк собрал практически на коленке. К вечеру от следов льда не осталось ни следа, но приходить в сознание Стив Роджерс не собирался, хотя его жизненные показатели были в норме, как для человека, пролежавшего больше полувека в замороженном виде. Чтобы немного помочь организму боевого товарища, молодой человек установил капельницу с витаминами и питательными веществами. Эффект был налицо, буквально через 20 минут Роджерс пришел в сознание, открыв глаза.